Глава 57. Дом и земельный участок Темала от штафа притаились у самой границы кампуса, возле главных Уксельских ворот, ведущих в город. От роскоши и великолепия обстановки у Киден закипела кровь. Все это должно было принадлежать Рамин. Но мир будет отнимать и дальше, пока не обожжет себе руки. Сузаниос и Киден припарковались за несколько улиц от территории от штафов. Киден отстегнула ремень безопасности. «Осторожнее, Йенраана», — проговорил Сузаньос, следя за ее сосредоточенным взглядом. «У отштафов сотни дранайков. Войти будет нелегко». Киден распахнула дверцу и выбралась из салона. Сузаньос выругался по-амхарски и вышел следом. «Какой конкретно у тебя план?» «Дай мне ключи!» Сузаньос заупрямился. «Я никогда не видел тебя за рулем. Ты водить-то умеешь?» «Разбить машину сумею». Сузаньос захлопал глазами, будто не верил собственным ушам. «Я посажу Темала в машину и разобью ее», — пояснила Киден. «Ты должен вернуться домой, чтобы тебя не обвинили». Сузаньос разинул рот и так и не смог закрыть. «А ты будешь в машине?» «Да». При любых других обстоятельствах ошарашенное лицо Сузаньоса выглядело бы комично. «Это же совершенно...» «Это просьба». Сузаньос посмотрел на нее как на инопланетянку, потом поднял руку. «Прости, я не хотел это озвучивать, но ты не забыла, что ты смертная?» Киден скупо улыбнулась. «Это опасно». Сузаньос помрачнел. «Нужно спланировать все тщательнее». «Из-за планирования я упустила шанс с Руфиалом. Да и сам ты говорил, что тратить время, планируя убийство, не всегда лучше из подходов». «Еще раз прости, но ты смертная. Для тебя правила совершенно иные». Киден прищурилась. «Мне не страшно». «Можно позаботиться о том, чтобы тебя не убили». «Ты знаешь, кто такие нефрази?» — перебила Киден. Сузаньос наконец закрыл рот. В рассеянном свете ближайшего фонаря его лицо казалось мрачным, почти измученным. «Нет». «Значит, единственный способ узнать это — расспросить Темала», — пояснила Киден. На долгие разговоры у них времени не было. «Авария — наш лучший вариант. Меня никто не заподозрит, ведь я буду в машине вместе с Темалом». «А если ты погибнешь?» Сузаньос раздраженно выдохнул. «Что тогда?» От вопросов Сузаньоса Киден замялась буквально на долю секунды. «Посмотрим, как решит судьба». У Сузаньоса вырвался раздосадованный смешок. «Ты по-прежнему готова танцевать на краю могилы?» Киден не ответила, и он покачал головой. «Постарайся не погибнуть, птичка. В доме без тебя может стать невыносимо». Киден заметила их отражение в окне машины и спросила себя, как они дошли до такой жизни. Они казались сонастроенными, настоящими партнерами. «Обязательно уйди отсюда», — наставляла Киден. «Будь в людном месте, чтобы 13-е не могли повесить это на тебя». Киден взяла ключи и села в элегантный черный седан. Сузаньос стал тенью в зеркале заднего обзора. На лице у нее появилась грустная улыбка. Возможно, ему никогда не понять, почему Киден так усердствует, снова и снова подбираясь к краю, но только так ощущение собственного пульса становилось выносимым. Ей бы только разок глянуть в глаза смерти, и все будет в порядке. Полностью сосредоточившись на плане, Киден набрала номер Темала. «Это Киден». «Киден?» Сонным голос Темала не казался. Возможно, он работал. «Уже поздно». «Извини». Киден постаралась, чтобы в ее голосе прозвучало смущение. «Но я сегодня уезжаю. Не могу здесь больше находиться». «У тебя все нормально?» «Наверное, нет». Голос Киден дрожал. «Ты говорил, что мог бы выручить меня деньгами. Я хотела бы обсудить Аксумский археологический проект». В трубке послышался шорох бумаг. «Ты дома?» «Я сегодня уезжаю из Уксли. Если хочешь поговорить, я проеду мимо твоего дома через пару минут». Темал замешкался буквально на секунду, потом сказал. «Буду ждать тебя у дома. Не уезжай, пока мы не поговорим». Киден отсоединилась, сделав круг плечами, и кровь у нее забурлила от адреналина. Окна в машине были открыты. Ночной воздух скользил ей меж брейдами и холодил щеки. Уголки ее рта поползли вверх. Наконец, она стала хозяйкой положения. Когда она подъехала, Темал, одетый в объемную куртку и пижамные брюки, поправил очки и, прищурившись, посмотрел на нее. «Мы можем поговорить в доме?» На глаза Киден навернулись слезы. «Нет, ни на секунду в Уксли не задержусь! Я еду в город!» Темал стиснул зубы, но заставил себя кивнуть. Удивительно, но он принес портфель, который крепко держал, когда садился в салон. Кидан, трогаясь с места, очень старалась не улыбаться. Что случилось? Зеленые глаза Темала внимательно ее осматривали. Дело в Сузиньосе, говорил я декану Феррис, что его нужно убрать из вашего дома. Кидан скользнула по нему взглядом. Глаза Темала блестели от энтузиазма. Дело во всем, не только в нем. Дранактия, курс тяжелый, я тебя не виню, проговорил Темал, постаравшись изобразить сочувствие. Кидан крепче стиснула руль, когда открылись позолоченные ворота Уксли. По извилистой дороге, обсаженной деревьями, они поехали к Завхейвену. «Ты сказал, что можешь мне помочь с аксумским проектом?» «Так и есть». Темал открыл портфель и достал бумаги. «Вампир не имеет права владеть домом, особенно таким, как дом Аданы. Не знаю, о чем думали твои родственники, завещая его Сузиньосу. Формально ты не можешь отказаться от своей доли, пока не окончишь университет, но, к счастью, ты в роду последняя». «Я в роду не последняя!» В глазах Кидан полыхал гнев, она то и дело теряла дорогу из виду. «У меня есть сестра, Джун!» Темал недовольно откашлялся. «Да, но ее здесь нет, а ты старше и вполне можешь отказаться от прав на дом». «Знаешь, Рамин дала мне совсем другой совет. Не уезжать и сражаться за то, что по праву мое». Темал прятал от нее глаза, собирая договоры. «Ну, порой самое разумное — отойти в сторону». Кидан нажала ногой на акселератор. Легонечко. Она не понимала, как родственники могут обернуться друг против друга из-за такой ерунды, как деньги или власть. Темал так боялся потенциала Рамин, что навредил ей, даже не зная, какой она вырастет. У Кидан побелели костяшки пальцев. «Кто такие Нефрази?» Темал судорожно сжал документы. «Что?» «Я знаю, что Нефрази поддерживают 13-х. Кто они такие?» «Никогда о них не слышал». Машина резко повернула. Темал качнулся, портфель громко стукнулся о дверцу с его стороны. В голос Темала просочился страх. «Ты бы ехала помедленней». «Я знаю, что ты отравил Рамин и лишил ее шанса унаследовать дом от штафов. Я расскажу об этом декану Феррис, если не объяснишь, кто такие Нефрази». Темал изумленно захлопал глазами, потом, как большинство мужчин, попытался запугать. «Я добьюсь того, чтобы тебя арестовали за клевету». Кидан сильнее надавила на газ и легонько крутнула руль. Плечи их обоих повело вместе с машиной. «Что ты делаешь?» — закричал Темал. «По-моему, ты не понимаешь, в каком положении оказался». Слова Темала прозвучали медленно, трепеща, как крылья. «Сейчас же останови машину!» «Скажи, кто такие Нефрази, или я ее разобью!» Темал не отреагировал, и Кидан надавила на газ сильнее. «Думаешь, я блефую? Ну, давай проверим». Темал сжал кулаки, на миг заставив Кидан подумать, что сейчас перехватит руль, но потом расслабился. «Ладно, ладно, притормози, я расскажу». Кидан притормозила. Чуть-чуть. Темал выдохнул. «Я знаю лишь то, что эта группа за пределами Укслия. Они финансируют проекты, когда мы не хотим использовать наши укслийские счета». «За пределами Укслия. Чего они хотят?» «Того же, чего 13-е», — раздраженно ответил Темал. «Нового порядка наследования, новых прав собственности, возможности устанавливать собственные законы в домах, как у домов-основателей. Разумеется, тебе этого не понять». «Всеобщий закон защищает границы Уксли». «Это внешний мир нужно защищать от нас», — зло проговорил Темал. «С какой радости нам отказываться от такого могущества?» «Харамин, ты отравил ее, потому что не мог смириться с тем, что однажды она могла оказаться во главе двух домов?» Темал смотрел перед собой с непроницаемым видом. Он был слишком умен, чтобы подтвердить или опровергнуть слова Кидан. Кидан стиснула зубы. «А где Джун?» Темал мрачно скривил тонкие губы. «Твоя сестра? Откуда мне знать?» «Мне известно, что ее похитили Нефрази, или как вы там себя называете?» Темал смотрел на нее, сведя брови. «Не понимаю, о чем ты говоришь». «Это точно. Ты не понимаешь, что значит любить сестру». Ярко вспыхнули фары, ослепляя их. Они едва не врезались в проезжающую мимо машину. Темал крепко вцепился в ремень безопасности. «Притормози!» «Скажи, где Джун?» «Я не знаю!» «Ладно». Если он больше не хочет разговаривать, то и она не хочет. Под ногами у Кидана глушительно зарокотал акселератор. Кидан могла бы сохранить Темалу жизнь, если бы у него была веская причина предавать Рамин. Если бы он этим кого-то защищал. Но своей сестрой он пожертвовал исключительно из жадности. С таким же успехом рядом с ней могла сидеть мама Анаэт. Киден свернула с дороги и погнала машину в чащу. Мир взорвался искорёженным металлом и битым стеклом, а вопли Темала вознеслись к небу и резко оборвались, не долетев до того, кому он молился. Когда Киден закрывала глаза, ее тело было чем-то придавлено. Она окоченела. У лицо ей светила луна. Она лежала на мягкой земле, которая тянула к ней пепельные пальцы, пытаясь уволочь в свое теплое лоно. Земля обещала возрождение. Вторую жизнь. Киден нужно было лишь поддаться, углубиться в нее. Кровоточащие легкие девушки перестали работать. Врата смерти были украшены свежим розмарином, как садик мамы Анаэт. Слышался какой-то раздражающий звук. Слабый, как у крыльев бабочки, но нарастающий, пульсирующий, как сердцебиение. Потом громкий, как барабан из львиной шкуры. Это было предупреждение. Кто-то звал Киден обратно на поверхность. Она не видела, кто это или что, и видеть особо не хотела. Она подошла к своему концу. Но нечто неведомое выбивало бешеный ритм, словно подгоняемое самим дьяволом. Против воли Кидана оно звало ее обратно, прочь от розмариновых врат и наверх к небу, стуча без остановки. Оно прокралось в тело Кидана и билось, как второе сердце. Кидан открыла глаза. Лицо ей заслоняла фигура. Очертания нахмурившего брови Сузиньоса расплывались, как на рашкульных рисунках Юсефа. «Я мог бы поклясться, что у тебя сердце остановилось», — прошептал он, убирая свое окровавленное запястье от губ Киден. Кровь Сузиньоса собралась у Киден под языком. Она ощущала ее вкус. Хотелось спросить, какого черта он здесь делает, да язык не ворочался. Ни руки, ни ноги не слушались. «Тише, Киден, разговаривать не нужно. Твои глаза достаточно красноречивы». Сузиньос пошарил у себя за спиной. На заднем плане, устланном пылью и мерцающими огнями. Когда Киден снова поднялась от врат смерти к небу, сильные пальцы Сузиньоса скользнули под изгиб ее шеи. «Нет, глаза не закрывай», — велел Сузиньос. «Пересчитывай мои промахи, составляй план мести, придумывай идеальный способ меня убить. Только держи глаза открытыми». Держать глаза открытыми было сложно. Ресницы, усыпанные тяжелым снегом, требовали, чтобы веки сомкнулись. Но каждый раз, когда Киден пыталась уйти от Сузиньоса, он возвращал ее к себе ароматом насилия. Сулить любовь и тихие нежности не было нужды. Ни тому, ни другой, ни капли тех слабостей иметь не позволялось. Но, возможно, их души создавались, чтобы вечно быть вместе. В преданности, в поклонении, в тяге к жестокости.